Глава 2. 2228 год от Великого Исхода. 10-й день месяца Медведя, Арцийская фронтера, вольное село Белый Мост. Утро, как нарочно, выдалось ясным и солнечным. В прозрачном синем небе заливался жаворонок, и Либер попробовал отыскать крошечного певца. Человек ни почем бы не заметил живую точку в океане слепящего света. Но для Романа это было детской забавой. Он следил за жаворонком ровно столько, сколько требовалось, чтобы успокоиться и придать лицу, приличествующее странствующему барду, чуть ироничное выражение, после чего открыл калитку и вышел на узкую сельскую улицу. До суда оставалось не более получаса, и сельчане, лишенные, несмотря на весеннюю страду, права покидать пределы Белого моста, вяло стекались на центральную площадь. Никто ни с кем не разговаривал. Люди шли, уставившись в пыльную землю, словно бы избегая друг друга. Оно и понятно, судьба всех висела на волоске. Но если село в целом оправдают, понадобятся виновные. Пособником ведьмы может оказаться любой, будь ты хоть святее самого архипастыря. Всегда найдется тот, кто донесет, кто-то не так посмотрел, не то сказал, не то подумал. Пробиться в первый ряд Роману удалось с легкостью, но оставался он там недолго. Углядевший Либера, лысоватый, пригласил ясновельможного собутыльника на коронный помост. Как мило и как умно. Заняв место на коронном помосте, чужак в глазах сельчан окажется заодно синяками и будет должен либо подтвердить приговор, либо выступить против, тем самым проявив свою нелояльность. И все равно бард согласился. С возвышения он мог видеть ведьму, свидетелей по делу, собравшихся крестьян, и, что его особенно занимало, видневшуюся в конце улицы старую Таянскую дорогу. Тракт был пуст, и Роман от нечего делать принялся рассматривать площадь. Слева от коронного помоста на пятачке, наспех огороженном натянутой меж деревянных рогаток веревкой с навязанными на нее тряпочками, было место обвиняемой. Ее утешителя, роль которого навязали растерянному седенькому клирику, и свидетелей защиты, каковых не наблюдалось. Справа на деревянной скамье чинно расселись свидетели обвинения, среди которых выделялась худая, но грудастая тетка в темно-зеленом траурном платке. Тетка усиленно терла сухие глаза, время от времени злобно зыркая на соседей. Справа от вредной бабы, старательно от нее отодвигаясь, ерзала девчонка лет 12. Наметанный глаз барда определил, что через 3-4 года она вырастет в настоящую красавицу. Слева маялись двое сельчан постарше и помладше, похоже, отец и сын. Взгляды, которые они кидали на соседку, не отличались нежностью. Своего несостоявшегося приятеля Войта ни на свидетельском месте, ни в толпе Роман не заметил. Равно, как и курносого Зенека, что обнадеживало. Красотка Гвенда, хмурая, как сама осень, но в свежей, расшитой мальвами кофте, и пышной красной юбки стояла в первом ряду. К трактирщице жалась худенькая молодая женщина с огромными карими глазами. Рядом высился настоящий великан в слишком теплой по нынешней погоде чумарке. Похоже, толстое сукно скрывало нож, а то и топорик. Помост и свидетелей окружали стражники. Роман с удивлением отметил, что в Белый мост их припожаловало не меньше сотни. Дело ведьмы кого-то серьезно заинтересовало.